Еще интереснее было предположение, что время является не сплошным, а дискретным, что оно рвется, как бы вспыхивает, как гирлянда невидимых глазу микровзрывов, что вообще все это сплошная катастрофа, данная нам в ощущении, но не уловленная сознанием. Прилагалось и математическое обоснование с постоянными ссылками на какого-то Форхеда, где Тишкин пытался вывести формулу трещины, трещина Тишкина, как часть общей теории дурноты, ибо попытка работать со временем, как и с бесконечностью, ничего, кроме тошноты, не вызывает. Форхед, может быть, Лобачевский? Форхед, лоб. В Британике ему отведена четверть столбца, зато он единственный из русских назван первым. Никогда не предполагал, что он так рано родился, в 1792 году. Стефенсон еще не ездил на своем локомотиве, а у Николая Ивановича уже рельсы в бесконечности пересекались. Бесконтрольная реплика переводчика. А. Б. Ну как я мог все это представить хоть какое-то британское общество? Однако я показал математическую часть работы одному своему знакомому по клубу математику. Сначала он расхохотался, потом насупился, потом хмыкнул, поочередно одобрительно и неодобрительно. Потом снова просмотрел, уже не выражая эмоций. «Откуда у вас эта абракадабра?» «Из России. Тогда понятно. Хотя, с другой стороны, у них сейчас здоровая математическая школа, а то, что вы мне продемонстрировали, — пристранная каша». Он так и сказал, «поридж». И я тут же вспомнил Антона. «С одной стороны, все это знает уже каждый школьник, с другой — приоригинальнейшие к этим туризмам подходы». «Знаете, что мне все это напоминает?» — обрадовался он. «Наивную живопись. Я большой поклонник Руссо». «Руссо не из России?» «Конечно же нет, он же француз. Во Франции тоже была неплохая математика. К науке, однако, все это...» Он небрежно шлепнул рукописью о столик. «Не имеет ни малейшего отношения, лишь в последней части». Как он назвал свою теорию? Я перевел как мог. «What does it mean, дурнота?» «Ага. А когда он это вам послал? В 1905 году?» «Не может быть. Вы еще спрашиваете, почему?» «Потому что в 1905 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности». «Не могу вам этого объяснить, но я искренне огорчился». «Поридж?» — пробормотал я. «Суп из топора», — вспомнил я другое любимое присловие Антона. «What does it mean, топора?» — спросил математик. «Топор!» — как-то неприлично жестко, по-русски, — сказал я. «Это то, чем нашему Карлу отрубили голову в 17 еще веке». «Ах да, Тишкин, все время о нем забываю. В том же самом последнем письме Антона, из которого я и высасываю весь этот рассказ, было еще про Тишкина, самое последнее. Советская власть арестовала у Тишкина его ракету, а его самого куда-то увезли под конвоем, еще дальше, чем Тобольск. Антону, Тошке, стало совсем грустно и пусто. Тогда-то он и подался в родные батьки вступать в колхоз. Вспоминая сейчас Антона, я понимаю, что, как это ни странно, он очень любил свою родину. Англия ему, конечно, нравилась, но любил он в ней по-настоящему только пабы и Роберта Скотта, Роберта Фалконетовича, как он его называл, утверждая, что он совсем как русский. Почему? Потому хотя бы, что опоздал и погиб. «Скотты, — говорил он, — они другие. Они вроде как и мы, хоть мы и не рыжие. Вы того, мудрецы, не понимаете, что всякий народ не только у себя в стране, но и в своем времени жить хочет, в своей эпохе. Вот и дерутся. Не сильный со слабым, не отсталый с передовым, не старый с новым, не белый с рыжим, не католик с протестантом, а век с веком. Все одновременно. Время воюет со временем на наших глазах, живое с мертвым, прихватывая нас, как прах, за собою.